худосочный солдат с увядшим лицом и, наверное, пустым карманом, и молодой мулат с курчавыми волосами и горящим взглядом. Он смотрел на груди девицы, его глаза сверкали, как лезвие ножа. Старик из гардероба дал мне бумажную ленту из 10 билетиков на 10 танцев. В зале царила атмосфера третьеразрядного кинотеатрика. Запах мятных конфет, застоявшегося дыма и дешевого бриллиантина. В углу напротив музыкального автомата находился бар. Бармен, китаец с раскосами, как у всех китайцев, глазами, стоял, опершись локтями о стойку, обхватив голову руками, погруженный в свои мысли. Не теряя времени, я направился к такси-гёл, которая показалась мне понежнее. Теоретически я руководствовался не сладострастием. Моей целью было попрактиковаться в английском языке в не очень тоскливой обстановке. Я хотел говорить с людьми, попытаться понять их, черт бы их побрал. Девица забрала все 10 билетиков, засунула их в чулок, обнажив при этом добрую часть бедра. Потом, не говоря ни слова, начала танцевать, касаясь меня грудью, сначала легонько, затем более назойливо. Она спросила у меня что-то, чего я не разобрал. Чтобы она поняла, что имеет дело не с немым, я ответил: «I'm Italian». Она засмеялась, перестала танцевать, как будто сделала важное открытие, и предоставила меня своей подружке со словами «She speaks Italian». Она говорит по-итальянски. И улизнула. Ее подруга дала мне понять, что без билетов она не двинется с места. Это было чисто итальянское надувательство, экспортированное в Америку. Я сходил к старику на лестничной площадке, тот забрал у меня еще 6 долларов. Вторая девица знала итальянский, как я английский, даже хуже. «You Italiana spaghetti, mamma mia». «Так ты итальянец, макаронник, мамочка», — сказала она. И больше уже не открывала рта. Она умела объясняться лучше, двигая ногами, как ножницами. Потом, держа меня за руку и выглянув на площадку, нет ли полицейских, она отвела меня этажом выше, где стояла софа, стол и кресло из темной кожи. $50. $50, запросила она в конце концов, держа в руке как залог мои брюки. Она не научила меня ничему, чего бы я уже не знал сам. К этому времени барон Бароччи ди Сан-Сильвестро выделил в мое распоряжение кабинет, пишущую машинку и секретаршу. Секретарше могло быть лет 30, она выглядела недурно, черные пронзительные глаза, маленькая невысокая грудь, которая гордо поддрагивала под свитером из ангорской шерсти. Несколько дней я общался с ней учтиво, угощая ее сигаретами и шоколадками. Иногда я смотрел ей в глаза долгим взглядом, в котором ясно читалось желание лечь в постель, и от которого итальянцы не могут избавиться даже на торжественной мессе. Она не реагировала. Не реагировала даже тогда, когда я задержал ее руку в своей. Может быть, она воспринимала нежности начальника как извечный и неизбежный факт, как зиму, налоги или насморк. Я же хотел подружиться с ней не для того, чтобы затащить ее к себе в гостиницу, а решил воспользоваться ее практическим опытом американской жизни, ее знанием английского языка. Однако мой план лопнул. Секретарша совершенно не понимала английского, или, говоря ее словами, она его забыла. Когда я не знал, чем заняться, я отправлялся в Организацию Объединенных Наций, в огромный спичечный коробок, похожий на стеклянный дворец. Там я часто встречал Ландольфи, который наблюдал. Его задача состояла в том, чтобы подсказывать Риму предложения для дипломатических демаршей на высоком уровне. Правда, в Палаццо Киджи, резиденция главы правительства Италии, могли бы иметь более ясную и скорую информацию, если бы подписались на Нью-Йорк Таймс, но подобные замечания выходят за рамки нашей истории. Ландольфи объяснил мне, прежде всего с помощью своих выразительных рук, в чем заключалась его работа. Днем он на час появлялся в ООН, пил в баре виски, перебрасывался парой слов с индийским, египетским или польским наблюдателем и, наконец, обменивался с коллегами новостями о фильмах или театральных постановках, которые стоило посмотреть. Но хороших фильмов и спектаклей, по правде говоря, было мало, и поэтому разговор переходил на женщин. Девочки, которых снимают Vogue и Harper's, пользуются популярностью. Вечером после 10 их можно встретить в Марокко, обстоятельно разъяснял он. Терпением, с которым Ландольфи вел беседы о женщинах, можно было только восхищаться, особенно если принять во внимание, что на него самого женщины наводили скуку. «Нужно чем-то жертвовать ради карьеры», — повторял он. Вечером я возвращался в гостиницу как побитый. когда я был не в силах открыть учебник английского или слушать пластинку лингофонного курса, я думал о Риме, о друзьях по теннисному клубу, о гимназии Гарибальди. Вспоминал Элизабет, мою молоденькую и скромную английскую подружку, которой доверил свою собаку.